Народ толпами шел за город посмотреть на казнь королевы. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза. На Элизу надели рубаху из грубого холста. Ее чудные длинные волосы были распущены по плечам, а лицо ее было бледно, как снег. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук своей работы. 10 рубашек лежали у ее ног совсем готовые, 11-ю она продолжала плести. «Посмотрите на ведьму!» — кричали в толпе. «Она не расстается со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее, да разорвем в клочки!» Чьи-то руки уже потянулись к телеге, чтобы вырвать у Элизы зеленую рубашку, но вдруг прилетели 11 лебедей. Они сели по краям телеги и захлопали своими могучими крыльями. Испуганный народ расступился в стороны. «Белые лебеди слетели с неба. Она невинна!» — шептали многие, но не смели сказать этого вслух. И вот палач уже схватил Элизу за руку, но она быстро набросила на лебедей зеленые рубашки, и чуть только рубашки коснулись их перьев, все 11 лебедей обратились в красавцев-принцев. Лишь у самого младшего вместо левой руки осталось лебединое крыло, и Лиза не успела доплести рукав на последней рубашке. «Теперь я могу говорить», — сказала Элиза. «Я невинна». И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней и стал прославлять ее. Но Элиза без чувств упала в объятия братьев. Она была так измучена страхом и болью. «Да, она невинна», — сказал самый старший принц, и рассказал все, как было. А пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, словно от миллионов роз. Это каждое полено в костре пустило корни и ростки. И вот на том месте, где хотели сжечь Элизу, вырос высокий зеленый куст, покрытый красными розами. А на самой верхушке куста блестел, как звезда, ослепительный белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она очнулась. Тут все колокола в городе зазвонили сами собой. Птицы слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое, какое счастливое шествие, какого не видывал еще ни один король.